Адвокат поморщился. — Сядьте, пожалуйста. Я вам укажу, где в вашем рассказе не сходятся концы с концами. — Попробуйте, — сказал она с вызовом. — Во-первых, я шел довольно быстро. Та секция пола в коридоре, которая снабжена сигнализацией, находится всего в 30 футах от двери в кабинет. На эти 30 футов мне потребовалось 6 секунд. То, что вы делали, по вашим словам, в кабинете, должно было отнять у вас гораздо больше времени, чем эти 6 секунд. Но ведь на самом деле вы не сразу открыли дверь приемной. Все это отняло меня не более 6 секунд, — сказал Мейсон, пожимая плечами. — Но я лучше знаю, как все было, — настаивала она. — Я услышала сигнал. Он меня испугал. Сначала я просто не в силах была пошевелиться, потом все-таки решила, что стоит попробовать выскользнуть в приемную. Я постаралась очень осторожно прикрыть дверь, потом уселась в кресло, взяла журнал и притворилась, что читаю. На все это потребовалось 2-3 минуты. — Вы были взволнованы, — сказал Мейсон, и, не сводя глаз с нее, помогли ошибиться во времени. — Не будем говорить о времени, — упрямо сказала она. — Остается тот факт, что вы не прошли по коридору прямо в приемную, а выждали у двери 1-2 минуты. Мейсон покачал головой. Она упрямо сжала губы. — Я слышал сигнал. — Минуточку, — сказал Мейсон. — Может быть, кто-то прятался в приемной? — Это исключено. Вы уверены? — Да. — Ладно. Оставим пока этот вопрос открытым. — Вы говорите, что у вас в сумочке был пистолет, так? — Да. Поэтому я вам не дала до него дотронуться. — А потом вышли на палубу и выбросили его, так? — Да. — Но вы не убивали Грейба? — Конечно, нет. — Тогда зачем вы выбросили пистолет? — Я ведь была в той комнате, а Грейба кто-то застрелил. Я не хотела, чтобы кто-то подумал, что это я застрелила его, поэтому решила избавиться от оружия. — И теперь вы хотите, чтобы я доказал, что вы не убивали Грейба? — Но ведь людям вовсе не обязательно знать, что у меня был пистолет. — Сколько времени он у вас находился? — Совсем недолго. Поскольку я часто проводил вечера за игрой, у меня иногда имелись при себе некоторые суммы наличных денег, и мне хотелось на всякий случай быть вооруженным. Какое-то время Мейсон задумчиво курил, потом сказал, — В вашей истории слишком много уязвимых мест. Ни один суд присяжных не поверит в нее. Но у меня есть все-таки опыт и умение разбираться в людях. Глядя на вас во время вашего рассказа, я почувствовал, что вы говорите правду. Я буду защищать вас, миссис Оксман. Но дай бог, чтобы вам никогда не пришлось ничего подобного рассказывать присяжным. Но мне и не придется. Ведь никто не знает, что я была там, кроме вас. Не говоря уж о предательстве Белграйда, — покачал головой Мейсон. Вы оставили отпечатки пальцев на письменном столе Грейба. Когда вы наклонились над столом, чтобы разглядеть расписки, вы оперлись о стекло левой рукой и оставили на нем четкий отпечаток ладони. — Нельзя ли заявить, что это было сделано раньше? — спросила она, нахмурившись. — Нет, в полиции сидят не дураки. Поверх этого отпечатка не было никаких других, и он даже не смазан. — Хорошо, — сказала она, — придется мне испить чашу до дна. Но только не думайте, что сумеете уговорить меня дать ложные показания. Я все равно скажу всю правду, даже если это меня погубит. — Вполне вероятно, что так оно и случится. — Мрачно, — сказал Мейсон. — Почему вы все-таки убежали от меня? — Я ведь уже сказала. Какой-то мужчина сообщил мне, что мой муж на борту. — Вы видели этого мужчину раньше? — Нет. Но вчера вечером я заметила его. Он мне раза два попадался на глаза. Мне кажется, что он вообще преследовал меня. — Что же вам сказал? — Берегитесь, Сильвия, ваш муж на борту или что-то в этом роде. — Не могли бы вы его описать? На нем был черный шелковый костюм, черные туфли на толстой подошве, галстук в черно-синюю полоску и булавка с опалом. Ему 50 лет, у него густые черные волосы и пышные черные усы, не очень высокие, но плотного сложения. — Вы с ним разговаривали в тот вечер? — Нет. — Но вам кажется, что он вас преследовал. Знаете, как это бывает, когда в игорном зале появляется женщина без спутника? Иногда ко мне просто приставали. — Так вы думаете, что у него были аналогичные цели? — Сама не знаю. — По-видимому, он знает вашего мужа. Сильвия кивнула. — И по какой-то причине предупредил вас, что ваш муж на корабле, да? Она снова кивнула. — Вы сами видели мужа? — Нет. Мейсон аккуратно загасил сигарету в пепельнице и задумался. — Не думал я, что все будет так сложно, миссис Оксман. Теперь же все стало просто опасным.